Финал седьмой части. Русская военная сила к осени 1916 года уже не имела гвардии. Весь ее цвет погиб под шрапнелью, был вырезан под корень дробными германскими пулеметами. Славная гвардия полегла в болотах Мазурии непогребенной. Она приняла смерть в желтых облаках хлористых газов. Не только пролетариат, армия тоже волновалась. В окопах бродила закваска мятежа, а на страну надвигался голод. Впрочем, не будем упрощенно думать, что Россия обеднела продуктами. И хлеб, и мясо водилось по-прежнему, в гомерическом изобилии, но Петроград и Москва уже давно сидели на скудном пайке, ибо неразбериха на транспорте путала графики доставки провизии. Вопрос о голоде в городах — это был тот каверзный оселок, на котором царское правительство наглядно оттачивало свое бюрократическое бессилие. Время испытания массам надоело, дело пропитания — внутреннее дело. Сытно кто обедает или голодает, про то попка ведает, про то попка знает. Стихи требуют комментариев. Протопопов заверил царя, что разрешение продовольственного кризиса он берет на себя как частное дело своего министерства. Не в меру словоточащий министр бросил в публику словно камень в нищего страшное откровенное признание. Лозунг «Все для войны» обратился в лозунг «Ничего для тыла». Протопопов замышлял величественную схему продовольственной диктатуры, иллюзию, каких у него было немало, но высшую власть империи уже охватывал паралич. Власть. Она отвергла Протопопова как выскочку. С осени 1916 года министры начали саботаж, и все решения Протопопова, пусть даже разумные, погибали в закорючках возражений, пунктов, циркуляров и объяснительных записок. Новоявленный диктатор оказался трусливым зайцем, а министры скоро почуяли, что этот суконный фабрикант боится их громоздких кабинетов, он готов встать на вытяжку перед тайным советником в позлощенном мундире гофмаршала. Протопопов уже не вылезал из-под жесткого обстрела печати, он превратился в удобную мишень для насмешек. Наконец, в думских кругах извлекли на свет Божий свидание Протопопова с Варбургом в Стокгольме. Имя министра внутренних дел отныне ставилось в один ряд с именами Распутина, Моносевича Мануилова, Петерима и Штюрмера. До царя дошли слухи о недовольстве в Думе назначением Протопопова. Николай II заметил вполне резонно. Вот пойми их, сами же выдвигали Протопопова. Он был товарищем председателя Родзянки, который прочил его на пост министра торговли и промышленности. А теперь, когда я возвысил Протопопова, они от него воротятся. Эти господа во фраках сами не ведают, кого им нужно на свою шею. Протопопов горько плакал перед царем в ставке. «Государь, я оплеван уже с ног до головы!» За кулисами правительства он выработал каверзный ход, одобренный в домике Вырубовой, и явился к Родзянке. «По секрету скажу, есть предположение сделать вас министром иностранных дел и премьер-министром». «Эх, чудить так чудить!» Родзянко на это согласился. «Но!» — сказал. «Передайте государю, что, став премьером, я прошу его не вмешиваться в назначение мною министров. Каждого я назначу сроком не меньше 3 лет, чтобы не было больше чехарды. Императрица не должна касаться государственных дел. Я сошлю ее в Ливадию, где до конца войны стану ее держать под надзором полиции. А всех великих князей я разгоню». Задобрить Думу не удалось, и тогда Протопопов решил ее напугать. Он появился в Таврическом дворце, с вызовом бравируя перед депутатами новенькой жандармской формой, узкой в талии. «Зачем вам этот цирк?» — спросил его Родзянко. «Как шеф жандармов я имею право на ношение формы. Но помимо права существует еще и мораль». Потом наедине с Родзянкой министр сказал: «Вы бы знали, какая у нас императрица красивая, энергичная, умная и самостоятельная. Почему вы не можете подружиться?» Родзянко тронул октябриста-жандарма за пульс. «А где вы вчера обедали?» Протопопов сознался, что гостил у Вырубовой. «А ужинали у Штюрмера? Откуда вы это узнали?» — вырвалось у Протопопова. «В ближайшие дни Дума потребует у вас объяснений». Публичное оплевывание диктатора состоялось 19 октября на квартире Родзянки. Протопопов, как такующий глухарь, часто закатывал глаза к потолку и бормотал: «Поверьте, товарищи, что я способен спасти Россию! Я чувствую, что только я еще могу спасти ее матушку!» Думский депутат Шингарев, врач по профессии, толкнул хозяина в бок и шепнул: «Начинается прогрессивный паралич. Вы думаете, это не транс?» «Нет, сифилитический приступ. Потом это пройдет, но сейчас общение с ним затруднено. Я таких уже встречал». Стенограмма беседы рисует картину того, как торжественно происходило оплевывание. Милюков начал повышенным тоном. «Вы просите нас говорить как товарищей, но человек, который вошел в кабинет Штюрмера, при котором освобождены Сухомлинов и Манасевич Мануйлов, человек, преследующий свободу печати и дружащий с Распутиным, нашим товарищем быть не может». «О Распутине я хотел бы ответить, но это секрет», — шепнул Протопопов. «Я хотел столковаться с Думой, но вижу ваше враждебное отношение. Что ж, пойду своим путем». «Вы заняли место старика Хвостова», — заметил Шингарев. «Место человека, который при всей его реакционности не пожелал освобождать Сухомлинова. Вы явились к нам не в скромном сюртуке, как того требует приличие, а в мундире жандарма. К товарищам так не ходят. Вы хотите, чтобы мы испугались вас? Я личный кандидат государя, которого я узнал и полюбил, но я не могу рассказывать об интимной стороне этого дела». Не забыли и Курлова. Протопопову напомнили о его роли в убийстве Столыпина, на что министр огрызнулся. «Курлов никого не убивал». Тогда в разговор вклинился националист Шульгин. «Я доставлю вам несколько тяжелых минут. Мы не знали, как думать. Вы или мученик, пошедший туда, — Шульгин показал на потолок пальцем, — чтобы сделать что-либо для страны нужное, или просто честолюбец. Ваш кредит очень низко пал». Протопопов в раздражении. «Если здесь говорят, что меня больше не уважают, то на это может быть дан ответ с пистолетом в руках. Туда!» — он тоже показал пальцем на потолок — «приходит масса обездоленных, и никто еще от меня не уходил, не облегчив души и сердца. Я исполняю желания моего государя, я всегда считал себя монархистом. Вы хотите потрясений, но этого вы не добьетесь. Зато вот я на посту министра внутренних дел могу кое-что для России сделать». Ему сказали, что сейчас страна в таком состоянии, что кое-что сделать — лишь усугубить положение. Лучше уж не делать. «Это недолго уйти», — реагировал Протопопов. «Но кому передать власть? Вижу одного твердого человека. Это Трепов», — вновь заговорил профессор истории Милюков. «Сердце теперь должно молчать. Мы здесь недобрые, знакомые, а лица с определенным политическим весом. Протопопов отныне для меня министр, а я представитель партии, приученный ею к политической ответственности. Уместно вспомнить не старика, а молодого Хвостова, бывшего нашего коллегу и тоже ставшего МВД. Почему же назначение Протопопова не похоже на назначение Хвостова? Хвостов принадлежал к самому краю провизны, которая вообще не считалась с мнением общества, а на вас, Александр Дмитриевич, падал отблеск партии октябристов. За границей вы тоже говорили, что монархист. Мы все здесь монархисты». «Да!» — вскричал Протопопов. «Я всегда был монархистом, а теперь узнал царя ближе и полюбил его, как и он меня!» Нервное состояние министра стало внушать депутатам серьезные опасения. И граф Капнист поднес ему стакан с водою. «Не волнуйтесь», — записаны в стенограмме слова графа. Выхлебав воду, Протопопов отвечал с надрывом. «Да, вам-то хорошо сидеть, а каково мне? У вас графский титул и хорошее состояние, есть связи, а я...» «А я еще не кончил», — продолжал Милюков. «Когда был назначен Хвостов, терпение нашего народа не истощилось окончательно. Для меня Распутин не самый главный государственный вопрос. Мы дошли до момента, когда терпение в стране истощено», — спокойным голосом завел речь врач Шингарев. «Вы называли себя монархистом, но кроме царя еще есть и Родина. А если царь ошибается, то ваша обязанность, как монархиста, любящего этого царя, сказать ему, в чем он ошибается». «Доклады царю не для печати, их и цензура не пропустит», — опять влез в разговор историк Милюков. «Я по поводу того, что вам некому передать свою власть. Вы назвали тут Трепова. Нужна не смена лиц, а перемена режима». Наконец-то врезался в беседу и сам Родзянко. «Согласен, что нужна перемена всего режима». Протопопов разрыл портфельные недра, извлек оттуда записку сенатора Ковалевского о продовольственном кризисе. Снова закатывая глаза, подобно ясновидящему, министр сообщил. «Меня! Лично меня государь просил уладить вопрос с едой. Я положу свою жизнь, дабы вырвать Россию из этого хаоса». Он с выражением, словно гимназист на уроке словесности, читал вслух чужую записку, часто напоминая. «Господа, это государственная тайна!» На что каждый раз Милюков глухо ворчал. «Об этой вашей тайне я еще на прошлой неделе свободно читал в газетах». Вид министра был ужасен, и граф Капнист забеспокоился. «Александр Дмитриевич, откажитесь от своего поста. Нельзя же в вашем состоянии управляться с такой державою». «И не ведите на гибель нас», — добавил Милюков. Стенограмма фиксирует общий возглас депутатов. «Идите спать и как следует выспитесь». Шингарев настаивал на принятии дозы снотворного. Все разошлись, только Протопопов еще сидел у Родзянки. Это было невежливо, ибо семья давно спала, хозяин дома зевал с таким откровением, словно спрашивал, когда же ты уберешься. Но Протопопова было никак не выжить. Часы уже показывали 3:30 ночи, когда Родзянка буквально вытолкал гостя за дверь. «Все уже ясно. Чего же тут высиживать?» Сунув озябшие руки в неряшливо отвислые карманы пальто, под которым затаился изящный мундир шефа корпуса жандармов, министр внутренних дел, шаркая ногами, плелся через лужи домой. «Обидели», — бормотал он, — «не понимают. Изгадили и оплевали лучшие мои чувства и надежды. Неужели я такой уж скверный? Паша-то Курлов прав, завидуют сволочи. Что не их, а меня, меня полюбил государь-император». Фонари светили тускло, сыпал осенний дождик. Девочка-проститутка шагнула к нему из подворотни. «Эй, дядечка, прикурить не сыщется?» Глухо и слепо министр прошел мимо, поглощенный мыслями о той вековечной бронзе, в которую он воплотится, чтобы навсегда замереть на брусчатке площади в центре России, как раз напротив Минина и Пожарского. «Они спасли Русь, и я спасу. Но это произойдет лишь в том исключительном случае, если Протопопову удастся разрешить два поганых вопроса — еврейский с его векселями и продовольственный с его хвостами. Александр Дмитриевич, шли бы вы спать. Ну что вы тут шляетесь по лужам? Наконец, и ваша жена, она ведь тоже волнуется. Спокойной вам ночи».